Представитель Ляонинского общества Ассоциации корейских граждан в Китае 25 апреля выступил с предъявлением, в котором осудил американских и южнокорейских истериков войны, надрывающихся подвергнуть корейский народ бедствиям ядерной войны. В тот день и представитель Ассоциации корейской молодежи в Китае опубликовал предъявление, в котором отметил, что корейская молодежь в Китае готова встать в авангарде антиамериканской схватки рука об руку с молодежью Родины.